Васька Лимон. Сегодня сдача дежурства. И на кухне в самом разгаре уборка. А дядя Вася устроился на стуле и курит. Тамара уж приготовила тряпку, намотав на швабру, окунул ее в ведро. Другой хотя бы подобрал ноги. А дядя Вася не с места, сидит и улыбается, да еще нарочно стряхивает пепел прямо на тряпку. Тамара поднимает крик, и вся квартира сразу же высыпает в коридор, как по сигналу тревоги. Тряпка мотается по полу, Катерина Степановна подступает к дяде Васе вплотную, чуть не дергает его за рукав. — Ну-ка, давай, вставай! Ишь, расселся! Вставай, давай, тебе говорят! Дядя Вася продолжает нагло улыбаться и, пошатываясь, все-таки поднимается, собирается с мыслями. Но Екатерина Степановна его опережает. — Ты лучше расскажи людям, чем ты занимаешься, когда все работают. Расскажи, расскажи, пускай все послушают. Что улыбаешься? Скоро будешь плакать. Дядя Вася с этим не согласен и, доказывая обратное, наливается демонстративным хохотом. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — артистически заводится дядя Вася, приставив к животу локоть, раскачивая снизу вверх и обратно кулаком. «Вот вам всем конскую!» Обведя мутноватым взглядом присутствующих, он выходит на середину. Все настораживаются. «Товарищ подполковник!» — продолжая ломать комедию, все так же нагло таращится дядя Вася. «Так вам два или три?» Изображая товарища подполковника, дядя Вася тупо застывает. «Ах, ваши тещи! Прекрасно!» По дяде Васиным скулам теперь скользит лакейская ухмылочка. «Так, три штуки в понедельник, 18:00. Васильев сказал, Васильев свое слово сдержит, слово Васильева — закон». Распаляясь, дядя Вася в каком-то восторженном раже наливается кровью и, забыв, где находится, угрюмо и деловито набычивается. «Разойдись!» И хотя уж все давно дядю Васю раскусили, этого монолог на какое-то мгновение приводит всех в замешательство. Дядя Васиных словах угадывается правда. «Да я теперь сирил на вас вот такую кучу!» Дядя Вася показывает ее размер и, внезапно успокаиваясь, снова садится на стул. Вытаскивает из кармана пачку и дрожащими пальцами достает папиросу. «Ну, сволочь, смотри!» Не желая соглашаться с услышанным, с готовностью стоять насмерть, выкрикивает Екатерина Степановна, бросается вон из кухни. «Я ему сейчас покажу!» Вынесенное судом условное наказание дядю Васю просто развеселило. Екатерина Степановна поставила перед собой цель вывести дядю Васю на чистую воду. Теперь все знают, что он за птица. Но откуда у него такие деньги? Все были уверены, что он инвалид войны. А он, оказывается, Васька Лимон. Екатерина Степановна все про него выведала. Такая дядя Васина кличка, еще 40-х. В юности дядя Вася был специалистом по форточкам, потом в лагерях переквалифицировался, а теперь король хозяйственных магазинов. Екатерина Степановна стала за ним следить. Дядя Вася специализируется на сместителях для раковины или для душа. На самом деле на смесителях, но так называет Екатерина Степановна. А достает толченый, тоже уголовник, дядя Васин дружок по лагерю. У толченого на базе своя рука. По номиналу одна штука стоит 12 рублей, а дядя Вася толкает за 28, прямо у магазина или на дому. Иногда у себя, но чаще всего у Фени на Второй Советской. Екатерина Степановна специально взяла за свой счет отпуск, чтобы пронаблюдать. Ежедневно дядя Вася реализует не меньше 15 штук. Екатерина Степановна подсчитала. За исключением воскресенья. По воскресеньям у дяди Васи выходной, как в магазине. Полтинник идет толченому. Екатерина Степановна сама слышала, как дядя Вася по пьянке хвалился еще 3 червонца шестерком, тем, что доставляют клиентуру. Они же бегают за водкой. А остальное распределяется так. Одна половина оседает на базе, другая — в дяде Васином кармане. Конечно, грабеж, всего только 80 рублей в день, но дяде Васе хватает. Примерно раз в месяц дядя Вася надевает на Феню рюкзак и, набив его сместителями, отправляется в командировку. Чаще всего в Новгород или в Псков. Один раз даже ездили в Вологду. Ни в какой санэпидстанции Федосий Павлович не работает. Никую мышку не ложит в мешочек, а мешочек в лабораторию, как говорит Варвара Алексеевна. И целую неделю квартира от них отдыхает. Вчера Екатерина Степановна позвонила на Мытнинскую в ОБХСС. начальнику Смольнинского районного отделения Иванову, тому самому подполковнику, которому дядя Вась толкнул 3 сместителя. Если не врет, сообщил, что дядя Вась только что вошел в строительный магазин, угол Невского и Полтавской. До этого она уже сигнализировала, чтобы взять его еще тепленького с поличным. Иванов ей пообещал, что примет меры. И действительно принял. Екатерина Степановна побежала в магазин и сама видела, как дядю Васю забрали 2 дружинника. Но почему-то незнакомые. Всех окрестных дружинников Екатерина Степановна знает в лицо, взяли дядю Васю под руки и повели. Екатерина Степановна радостно прибежала домой и всем рассказала, и все облегченно вздохнули. Но часа через 2 дядя Вася валился пьяный, и все смеялся и шутил, и никто не хотел этому верить. А когда еще выпил, то стал гонять по коридору Феню, пока совсем не ослаб, и Феня его не увела. И все снова озадачились, и вот сегодняшняя сцена на кухне. А утром еще до уборки Екатерина Степановна видит дядю Васю, опять как ни в чем бывало, возле строительного, и у него не выдерживают нервы. И она к дяде Васе подбегает, выхватывает у него портфель, на всю улицу кричит: «Товарищи, это спекулянт, у него в портфеле краденые сместители!» Дядя Вася удивленно на нее смотрит и, силой дернув портфель, к себе оставляет Екатерине Степановне оторванную ручку. Публика не успевает отреагировать, а дядя Вася с портфелем под мышкой уже далеко. Об этом Екатерина Степановна мне рассказывает сейчас, так что вернулась с Мытнинской, и даже не скинув пальто со сбитым платком, расстроенный и простоволосый, сидит у меня на тахте с вещественным доказательством, ручкой от дяди Васиного портфеля. Невзирая на очередь, Екатерина Степановна ворвалась к Иванову в кабинет и все ему сказала, что о нем думает, и пригрозила, что теперь будет писать уже на него. Ну, а он? — А он что? Екатерина Степановна делает губами движение, будто собирается плюнуть, и горестно вздыхает. — Сидит, молчит, харь вот такая, но дурак дураком.